Ваше восхождение на Монблан. Вот еще один интересный подсчет. Если вы спросите почтальона, ежедневно разносящего письма по адресатам, или участкового врача, целый день занятого посещениями пациентов, совершали ли они восхождение на Монблан, они, конечно, удивятся такому вопросу. Между тем, вы легко можете доказать каждому из них, что, не будучи альпинистом, они, наверное, совершили уже восхождение на высоту, даже превышающую величайшую вершину Альп. Стоит только подсчитать, на сколько ступеней поднимается почтальон ежедневно, восходя по лестнице при разноске писем, или врач, посещая больных. Окажется, что самый скромный почтальон, самый занятой врач, никогда даже и не помышлявший о спортивных состязаниях, побивают мировые рекорды горных восхождений. Подсчитайте это. Решение. Возьмем для подсчета довольно скромные средние цифры. Допустим, что почтальон ежедневно посещает только 10 человек, живущих кто на втором этаже, кто на третьем, четвертом, пятом, в среднем возьмем на третьем. Высоту третьего этажа примем для круглого числа в 10 метров. Следовательно, наш почтальон ежедневно совершает по ступеням лестниц путешествие на высоту 10 умножить на 10 равно 100 метров. Высота Монблана 4800 метров. Разделив ее на 100, вы узнаете, что наш скромный почтальон выполняет восхождение на Монблан в 48 дней. Итак, каждые 48 дней или примерно 8 раз в год почтальон поднимается по лестницам на высоту, равную высочайшей вершине Европы. Скажите, какой спортсмен ежегодно по 8 раз взбирается на Монблан? Для врача у меня имеются не предположительные, а реальные цифры. Врачи квартирной помощи в Петербурге подсчитали, что в среднем каждый из них за свой рабочий день поднимается к больным на 2500 ступеней. Считая высоту ступеньки, равной 15 сантиметрам, и принимая 300 рабочих дней в году, получаем, что за год врач поднимается на 112 километров, то есть совершает 20 раз восхождение на высоту Монблана или, если угодно, поднимается в 5 раз выше полета стратостата Осуавиахим-1. Не надо непременно быть почтальоном или врачом, чтобы выполнять подобные подвиги, конечно, того не ведая. Я живу на втором этаже в квартире, куда ведет лестница с 20 ступеньками. Число, казалось бы, весьма скромное. Ежедневно мне приходится взбегать по этой лестнице раз 5, да еще посещать 2 квартиры, расположенные, скажем, на такой же высоте. В среднем можно принять, что я поднимаюсь ежедневно 7 раз по лестнице с 20 ступенями, то есть взбегаю вверх каждый день на 140 ступеней. Сколько же это составит в течение года? 140 умножить на 360 равно 50 400. Итак, ежегодно я поднимаюсь более чем на 50 тысяч ступеней. В 60 лет я успею подняться на вершину сказочно высокой лестницы в 3 миллиона ступеней, 450 километров. Как изумился бы я, если бы ребенком меня подвели к основанию этой лестницы, уходящей в бесконечную даль, и сказали, что некогда я, быть может, достигну ее вершины. На какие же исполинские высоты взбираются те люди, которые по роду своей профессии только и делают, что поднимаются на высоту, например, служители при лифтах? Мы с гордостью узнаем, что среди наших ударников авиации есть такие, которые успели пролететь число километров, не только равное расстоянию от Земли до Луны, но даже перекрывшее это расстояние во много раз. Так летчик Николай Петрович Шибанов налетал 1 миллион 100 тысяч километров, а Владимир Александрович Романов даже 1 миллион 130 тысяч километров, то есть совершил около 30 кругосветных путешествий и 3 раза слетал на Луну. Должно нас поражать и то, что существуют люди, которые по роду своей работы совершают путешествия на Луну на своих на двоих. Подсчитано, что, например, служитель при лифте нью-йоркского небоскреба совершает подъем до высоты Луны за 15 лет службы.